да громко так на всю комнату и кухню. Видно, хотела, а из принципа не давала. Тогда хорошо у них получилось, прямо как в молодости. И утром она ласковая была, глазками так в него и стреляла, и закраснела даже, когда он ее за сиську щипанул. А потом опять «нет да нет». Надоело брюхатой ходить. Но с этого разу не забрюхатила. Семя у него, что ли, от самогона этого слабее стало. Опять обида. И сейчас он все это вспоминал. И снова у него разгорелось желание что-то урвать, кого-то прищемить, что-то сделать. Может, ребят своих собрать, да в Москву рвануть. И там накатить на всех этих. Да и узнать, кто квартиру занимает. Такая вдруг в нем злоба открылась, мочи нет. А все Танька. Лег бы сейчас с ней, глядишь, и оттянула бы. Да ладно, чего теперь об этом думать? Надо в Москву мотать, тем более, что у него на бумажке где-то адресок Лерки, подружки Маринкиной, записан. Пока он еще не совсем пьяный был, он адресок взял. Может, она чего знает. Санек открыл гардероб и стал шарить в карманах пиджака, в котором он на похороны и поминки ездил, а после ни разу не надевал. Свадьбишный еще пиджак от костюма. Брюки-то сносил. Теперь Витьку Танька перешила, а пиджак целый. В кармане какой-то сор, спички. Как тогда приехал, так и не трогал его. И Танька тоже. И нашел он таки бумажку эту с адресом и телефоном. Ну, телефон ему ни к чему. Звонить все равно в Волок ехать надо, а у него ни жетонов, ничего. А у Кольки, другана с Волока, телефона в доме нет. Вот и надо ехать. С этим Санек и заснул. А утром, проснувшись, он вспомнил неожиданно для себя, о чем думал накануне. Обычно-то он ничего не помнил. И снова, с той же злостью на свою судьбу, решил, что поедет к Лерке, а там видно будет. Он сурово собрался, похмелился маленько, взял из комода 5 штук, велел Татьяне идти к матери за деньгами. Та, не спросив ничего, побежала. Больно уж суров был Санек. Да и чувствовала она за собой вину. Знала, что долго уже не продержится. Жалко Татьяне мужа своего стало. Мать, как всегда, вздохнув, денег дала. И Санек, сказав, что едет в Москву разбираться, Татьяна не посмела спросить, с чем. Отбыл. Лера без Марины совсем захерела. Не было волевого начала, придумок, идей, пакостей, ссор, пьянок с откровенными разговорами. Ничего не было, потому что не было больше Маринки. И денег не у кого было перехватить. Клиентуры, естественно, тоже не было, так как везде всего навалом. И Лерка, пристроилась мыть полы в доме, в подъездах, всю эту харкотину вычищать и вымывать. Но платили за 3 подъезда хорошо, жить было можно, но противно. И, сидя дома после этого дрянного мытья, Лерка либо гадала, либо плакала втихомолку, либо сидела бездумно, глядя в окно во двор. Кто пришел, кто ушел, кто приехал, кто уехал. Не жизнь это была, а хрен те что. Единственная радость в магазин сбегать, продуктов купить.